Глава 32. Иркутяне. Несмотря на все свои сомнения и страхи, Муравьев энергично готовился к лету. Он составил обширный план действий, одной из частей которого был проект занятия устьев Амура. Невельской также деятельно готовился. Его ожесточенные споры с Муравьевым продолжались. Карты были вычерчены набело и отправлены в Петербург. В подтверждение рапортом, увезенным Мишей Корсаковым еще из Аяна. Уехали офицеры Байкала, кроме Казакевича, который оставался на службе в Восточной Сибири. Капитан до мелочей обдумал все. Подсчитал, сколько нужно взять оружия, пороха, муки, сукна, а также разных товаров для того, чтобы завести торговлю с геликами и маньчжурами. Муравьев клялся, что корабли Охотской флотилии, их было немного, Байкал, Иртыш, маленький транспорт Охотск, Бот-Кадьяк справятся с перевозками всех грузов, назначенных к доставке и на Камчатку, и на Амур. Он твердил, что действовать надо надвое, и туда, и сюда, и что главное, безусловно, Камчатка. Но как справиться? Ведь вы сами были в Охотском море и знаете, сколь оно капризно. Порядка в портах нет. Придет распоряжение из Иркутска, так его еще не станут исполнять. Там каждый сам себе голова. Тот же Лярский больше разглагольствует. Я даю всем строжайшие предписания. Я сам там проехал, и они знают, что шутить не стану, отвечал Муравьев. Мы начинаем ныне наиважнейшее из всего сделанного в Сибири когда-либо после ее занятия. А слушников я не пощажу. Я им всем дал понять недвусмысленно. Грузы, назначенные на Камчатку, как утверждал губернатор, уже двигались в Якутск и из Якутска в Аян и в Охотск. Уже посланы были приказания о сборе 1000 лошадей для перевозок по обоим трактам к морю всего назначенного на Камчатку. По замерзшей Лене на север то и дело мчались курьеры, все с новыми и новыми распоряжениями. Якутские чиновники, по доходившим слухам, стоном стонали и ужасались все новым и новым требованиям и приказаниям Муравьева. «Надвое! На Амур и на Камчатку! Вот наше святое правило», — говорил губернатор. Чтобы осуществить все эти планы занятия в одну навигацию устьев Амура и перенесение порта из Охотска в Петропавловск, требовались огромные средства. Денег, отпущенных Петербургом, не хватало, и губернатор решил действовать на свой риск и страх. Капитан уже знал, что в кабинет губернатора ежедневно вызывались чиновники, и Муравьев сам высчитывал с ними, где и какую копейку можно урвать. «Средств мало», — говорил он. «Я обращусь к купцам, но и на купцов надеяться нельзя. Поэтому я решаю послать часть экспедиции Ахте на хребет Джукджур мыть золото. Считается, что они пойдут на розыски полезных металлов. Но на самом деле я приказал Миглин Сяому не возвращаться без пуда золота». «Но возможно ли это?» — спросил несколько удивленный Невельской. «В Сибири-то? Да бог с вами. Тут я сделаю, что хочу, и никому отчета не дам. Это вопрос внутренний, и англичан не касается. Тут уж я без Петербурга знаю, что делаю. Я бы вообще все прииски из ведомства кабинета Его Величества взял бы в казну. Скажу вам больше, я бы сам стал торговать. Да-да, ведь есть же у нас казенные магазины. Почему бы все магазины на приисках не сделать государственными, а потом и вообще торговать по этому способу? Вожу же я товары на казенные работы. А в наше время государство не может шагу ступить. Губернатор кругом зависит от купчишек и подрядчиков. Каково мне иметь дело с этими подлецами? Я бы все взял в руки правительства». Муравьев худ и желт. На душе неспокойно, нет сна, и, как назло, печень разболелась. Доктора запретили ромок, и нечем успокоиться. А чем сильнее расстраиваешься, тем сильнее боль в боку. Забываться, кроме работы, нечем. Самое ужасное время — утро. Петрошевцы лезут в голову, будь они прокляты. План занятия устьев Амура пока оставался в проекте. И хотя подготовка уже шла, но губернатор еще должен был снестись с Петербургом и готовил бумаги для отсылки туда. Ожидалось мнение правительства, Ответ на доклад и на представление губернатора по поводу открытия Устья и занятия Камчатки. Невельской решил, что если все будет благополучно, то после святок он поедет в Якутск сам, полагая, что надеяться там ни на кого нельзя. Чиновники все будут делать кое-как, провалят любое дело. Будут пьянствовать, выставят такие доводы в свое оправдание, что ничего с ними не поделаешь. А грузы, снаряжение, подбор людей, проверку провианта доверить некому. Капитан решил, что сам будет и торгашом, и приказчиком, и вербовщиком, если понадобится. И рассуждения Муравьева по этой части ему нравились. Он намеревался сам выбрать людей в экспедицию. Казаков, матросов, солдат. Он много слыхал о знаменитом здешнем Березине, который приходился родственником якутскому окружному начальнику Фролову, а через него и Дмитрию Ивановичу Орлову. Этот Березин служил сейчас приказчиком в российско-американской компании. Когда Невельской жил в Якутске, Березина там не было. Но он наслышался о нем много. Теперь, по его просьбе, губернатор послал в Якутск бумагу с приказанием назначить Березина на это лето в помощь Невельскому. Из Якутска Невельской хотел проехать в Охотск и еще до начала навигации увидеть свой экипаж. Жаль, конечно, что не выполнил обещаний, не побывал в Петербурге и не повидал матросских семей. Письма и посылки послал со своими офицерами в Петербург. Завойко и Лярскому тоже пошли бумаги от губернатора, с тем, чтобы они оказали всяческое содействие Невельскому в любом деле, с которым он обратился бы к ним. Муравьев составлял новый доклад для отсылки в Петербург. В свободные часы капитан заканчивал свои записи о переходе через Тихий океан. Получалось не очень хорошо, ему не нравилось. Однажды он подумал, что надо писать так, как рассказывал у Зариных. Предстояло описать шторм в океане. Капитан прекрасно помнил, как все это происходило. Шторм был сильнейший, а Байкал уверенно подымался, подбирая под себя волну, которая была выше его в несколько раз. Судно легко переходило через самые грозные валы. В те дни страшная буря 4 раза проносила Байкал через экватор. И все кончилось благополучно. Он вспомнил, как ждал решающего испытания у Горна. Перед уходом из Кронштадта все предсказывали гибель его судну. Хуже, чем просто предсказывали. В Кронштадте все смотрели на мое судно с насмешкой. Утверждали, что его мореходные качества плохи, что оно не будет всходить на волны. А еще судостроители сомневались, хорош ли будет транспорт, неохотно шли на перемену проекта, подумал он. Только мастер Якобсон сразу согласился, сказал, что проект хорош, и заинтересовался даже. А потом говорил, что другие суда надо тоже строить по этому же образцу. Славный мой благожелатель Якобсон. Капитан встал, прошелся по комнате, подумал, что надо Якобсону написать теперь же, поблагодарить его. И, не откладывая дело в долгий ящик, сел за письмо в Гельсингфорс, на верфь Бергстрима и Сулемана. Кто-то постучал. Невельской вдруг подумал, что сегодня опять увидит Екатерину Ивановну. Он быстро поднялся, вошел Муравьев. «Утро какое чудесное! Вы уже работаете?» Губернатор прошел за арку в другую комнату и остановился около двери в сад. «Вы не влюблены, Геннадий Иванович?» — спросил он оттуда. «Не знаю», — растерянно ответил Невельской, наклонив голову и бессмысленно глядя на бумаги, очень огорченный, что Николай Николаевич явился, не дав дописать, и теперь чего доброго половина мыслей и выражений забудется. «У меня к вам есть дело», — заговорил Муравьев, выходя из подарки. «Вы знаете Ефимия Андреевича?» «Простите меня, Николай Николаевич». «Что такое?» «Да вот я хочу дописать. Так уж прошу, что за счеты?» Капитан сел за стол, и перо его быстро забегало по бумаге. «Так как, Кузнецов вам понравился?» — спросил Муравьев, когда Невельской все закончил и поднялся с виноватым видом. «Должен вам сказать, что он от вас без ума и желает сдружиться с вами. Ефимий — самый богатый человек в Сибири. Он неспроста влюбился в вас. Он человек малограмотный, наслышался разных теорий и заявляет себя сибирским автономистом. Хотя спит и видит получать ордена из Петербурга. Мы и тем, и другим обстоятельствам должны воспользоваться. При всем своем самодурстве он человек не глупый, и помощь его нашему делу может быть неоценимо велика. Я делаю вид, что не обращаю внимания на его автономистские разговоры, мол, болтовня выжившего из ума старика. Едем сегодня к нему на обед. Ведь Кузнецов даст нам денег на Амур. Он уже дал мне 1 000 000 на больницу. И я дал слово, что назову ее Кузнецовской. Он ведь был, как называют американцы, бандит. Такие сплетни ходят. Теперь, как говорится, надо душу спасать. А ведь мы с вами нищие, у нас ни гроша за душой. Наша обязанность — смотреть на все реально и нашу дворянскую спесь отставить, если мы хотим действовать, а не только фантазировать. Он прав, подумал Невельской. Поедем, поподличаем, Геннадий Иванович. Через час сани губернатора подкатили к Кузнецовской каменной ограде. Между двух тучных белых тумб открылись ворота. В глубине двора стоял двухэтажный деревянный дом. В кабинете у хозяина в шкафах и на столах образцы золотых руд. Белый кварц с желтыми прожилками, щербатые золотые самородки, рябые в углублениях и гладкие, как полированные, круглые на выпуклостях с осколками кварца в морщинах. Тут золотой песок в китайских чашках и редкие огромные самородки, из которых один величиной в 2 кулака. Тут же ржавые черные синие зубчатые камни, образцы железных, серебряных, оловянных руд, каменного угля. За обедом губернатор помянул про Амур, что трудно его занять, много требуется средств, а их нету. Петербург жмется, не дает ничего для Сибири. Отсюда идут туда целые караваны с золотом, серебрянка за серебрянкой. Качают наше золото, берут меха, все тянут отсюда, а сибиряки в темноте отсталые. Почитать, если сколько одна компания выкачивает отсюда богатств. Кузнецов слушал молча, смотрел не мигая, ловил каждое слово. Рассуждения Муравьева трогали старика. Они были верны, попадали в самое сердце. Но он знал, что губернатор зря не станет жалобить. Ему чего-то надо. Кузнецов примерно представлял, что, но желал знать подробностей, хотя и не торопился выказать свои чувства и соображения. Муравьев помянул про Амур, как бы между прочим, и перевел разговор на кяхтинский торг. Сказал, что вот Невельской интересуется, какие вкусы у китайцев, что они любят. Он хочет торговать с ними на Амуре и завести приятельство. Так надо бы дать ему руководство и линию по торговой части. Кузнецов тут же повел гостей на двор, в амбар, и стал показывать, какое просо, рис, леденец и мануфактуру получает он на кяхте в обмен на свои товары. Стал объяснять, как узнавать сорта проса, каков должен быть хороший леденец, какая мануфактура лучше. Невельской набирал проса в горсть, подбегал к двери, смотрел на солнце. Старик почувствовал интерес к своему купеческому делу и оживился. Никогда и никто из образованных не затевал с ним подобных разговоров. «Что же ты, Геннадий Иванович, хочешь записаться в гильдию и открыть лавку на кяхте?» — хитро спросил Ефимий Андреевич. «Да нет, он все для Амура», — заметил губернатор, тоже на всякий случай запомнивший все, что говорил купец про торговлю. Кузнецов рассказал, каких товаров требуют китайцы, и кое-что показал тут же в амбаре. Красное сукно, назначенное на кяхту, ножи, топоры. Он обещал свозить капитана на свои большие склады. Вернулись в дом. «Вот я тебе совет дам, Геннадий Иванович. В Казани производят шапочки и башмаки, отделанные золотом. Вещи эти возьми на подарки геликам и маньчжурам, и они будут от тебя без ума. Проси Николая Николаевича, чтобы заказал все, и чтобы вовремя по зимнему пути доставили их в Аян». Кузнецов советовал запасаться железными изделиями, самыми пестрыми ситцами, особенно красным сукном. «А нельзя достать мне где-нибудь карты китайской, как вы думаете?» — спросил Невельской. «Эх, Геннадий Иванович, все можно достать и все можно сделать. Ведь вот если, скажем, с этим Амуром, вот ваше превосходительство, говорите, что средств не хватает. Да если поднять красноярского Кузнецова, Босниных, Трапезниковых, молодых Кандинских, миллионы бы сложили, верфи бы свои завели, флот». «Что же мешает, Ефиме Андреевич?» — спросил Муравьев. «Как сказать, Николай Николаевич, отец мой?» — криво усмехнулся Кузнецов. «Никто не мешает. Будут порты, флот, так поплывем всюду», — отвечал Николай Николаевич. «Но сначала надо плыть по Амуру. А плыть не на чем». «Нужны пароходы», — заявил Невельской и переглянулся с губернатором. «Обязательно нужны. Первый амурский пароход, так и назовем именем кого-либо из почетных граждан в Иркутске. Кто первый даст деньги?» Старик смотрел пристально и мутно. Всего капитала оставлять наследникам он не желал. Да и так будет чего разделить. А надо оставить по себе добрую славу в Сибири. С молоду кайлил породу, крутил ворот, лямки на плечах носил. Бывало и пьянствовал, и мужних жен срамил. Но вдруг обрушились старость и немощь, и не нужны стали огромные капиталы. А Муравьев тут как тут. Пожертвовал Ефимий на больницу. Муравьев исхлопотал орден. Лестно, с орденом ходит Кузнецов. Теперь Муравьев еще намекает. «Конечно, придется дать на пароход. Помру, за надворов мой зятек гроша никому не даст». Старик достал красный платок, вытер глаза, подумавши, что верно будет у него еще один орден на старости лет, что его именем старого-то разбойника назовут больницу и приют, и что верно тех же денег хватит на новое здание для Института благородных девиц, и даже пароход пойдет по Амуру. «А когда встанешь на Амуре?» — спросил он Невельского, вскидывая лохматые брови. «Вот это все от Николая Николаевича зависит», — невесело ответил капитан. «От Петербурга», — сказал тот. «Ты знаешь, Геннадий Иванович, я молодой был. Узнаю, где открыли прииск, и кобылка туда сбежалась, и я туда. Я беру, что мне надо. Вот так и ты, разумей. А сколько стоит пароход?» Невельской рассказал, во сколько обходятся речные суда в Лондоне. Муравьев перебил его, сказал, что пароход построим сами, переоборудуется Шилкинская верфь, машину будет делать Петровский завод, и поэтому станет она дороже английских. «Зато будет своя». «Два пуда золота дают для начала», — сказал Кузнецов, махнув рукой небрежно, как бы желая прекратить все эти разговоры. «По рукам!» — воскликнул Муравьев. «По рукам!» Выпили шампанского за устройство пароходного сообщения на Амуре. «А правда, что все старые генералы болеют из-за шампанского?» — спросил Кузнецов у Муравьева. «Как же! Трясутся! Их под руки водят. Это из них шампанское выходит». «Я с молоду пил сивуху». Кузнецову надоели разговоры про Амур. Он, как и всякий богатый человек, не любил, когда с него тянут деньги, хотя бы и на явно полезное дело. Он начал сплетничать. Помянул Волконскую, что она поедом ест мужа, и отселила его, чтобы не портил ей хорошего общества, не появлялся в гостиной в своей мужицкой рубахе. Что он завел себе знакомых мужиков и сидит с ними на базаре и рассуждает, а жена со злости чуть не лопнет. «Вот, брат Геннадий Иванович, каковы наши благородные красавицы! С молоду они красавицы, а к старости ведьмы!» «Это не так, Ефимий Андреевич», — резко сказал Невельской. «Мария Николаевна — благороднейшая женщина. Мы с вами не стоим ее мизинца». «Толкуй, толкуй! Я все это слыхал!» — небрежно махнул рукой Кузнецов. «Как вы можете так рассуждать, дорогой Ефимий Андреевич?» Невельской ухватил миллионера за пуговицу. «Сибирь вечно бы прозябала, не будь в ней таких людей. Много бы вы сделали со своими приисками для Сибири. Вы сами приобретаете от них интересы. Да и как вообще можно говорить?» Он с силой подергал пуговицу. «Мария Николаевна совершила беспримерный... Она дочь хочет за Молчанова выдать. Может быть. Но это не ее вина. Поймите весь ужас ее положения. Нет, ее нельзя винить. Со страха за дитя Бог знает, что сделаешь». Муравьев посмеивался, но в разговор не вступал. Ефимий, видя, в какой раж и пыл вошел капитан, отшатнулся в кресле. А тот хватал его за пуговицы, потом тыкал пальцем в грудь и почти кричал, уверяя, что Мария Николаевна — человек благородный, что она лишь соблюдает известные условия и могла бы всем пренебречь. Ефимий крикнул людей, чтобы подавали еще шампанского. «Ладно, твоя правда. Видно, ты в самом деле амур наймешь. Эка ты меня, старика, прижал!» — пошутил он, обнимая умолкшего и несколько растерявшегося Невельского. «Из дворян ли он?» — спросил потом Ефимий у губернатора. «Дворянин. Столбовой? Как же, почему же сомнение?» «Да хватает он ловко. Знает. Это к заворот взял меня и тянет к себе. Пальцы так и гляди подымутся. Как я бывала», — со вздохом молвил старик. «Да что вы, Ефимий Андреевич, он в морском корпусе воспитан. Значит, кажется мне. Может, нарочно люди намекают? Ерунда. Все знают вас с самой хорошей стороны, это вам мерещится. А насчет ухваток Невельского? Так ведь они с матросами не церемонятся. Знаете, моряки каковы? Привычка. Поверьте, он не нарочно». На другой день Ефимий Андреевич прислал за капитаном тройку. Войдя в огромный кабинет, старика Невельской увидел разложенную на большом, видимо, нарочно для этого внесенном столе, целую коллекцию старинных русских и китайских карт. «Давно надо было посоветоваться с купцами, Геннадий Иванович», — бубнил старик, входя рядом с гостем в комнату и показывая на разложенные листы. «А можно взять их себе? Мне следовало бы тут разобраться во всем хорошенько и сделать сверку. Да ведь надо бы узнать, в каком году какая начерчена. Можно ли все это сделать? Где вы добыли все это богатство?» «Бери. Можешь все забрать. Я отвечаю». Трудно сказать, чьи сведения полезнее, Пляскина или Кузнецова. То, что услыхал Невельской в маленьком домике у Михаила Васильевича о разветвлении хребта надвое, сегодня подтверждалось. Действительно, от станового хребта к югу шел другой хребет. В этот день Кузнецов повез Невельского к другому сибирскому миллионеру, к Баснину. «Дочка у него облепиха. За ней миллион приданного. Женись. Будешь наш, сибиряк. Мы тебя на руках станем носить. Разбогатеешь. Когда-нибудь тебя своей головой выберем». В особняке Басниных зимний сад, померанцы со зреющими плодами, масса цветов. Здесь собрались иркутские миллионеры. Те самые бритые купцы во фраках, про которых капитан читал еще в Петербурге. Вышла Аделаида, прихорошенькая девица, про которую Геннадий Иванович уже знал, что она одной из первых закончила Иркутский девичий институт. Она воспитанница Дороховой, постоянно бывала у Волконских, Трубецких, Зариных, свободно говорила по-французски. У нее умные светло-карие глаза, гордый профиль, тяжелая коса. Капитан танцевал с нею в этот вечер. Отец ее, сухощавый остролицый с короткими седыми усами, рассказал Невельскому, что покупает дом в Петербурге. Тут тоже все время слышалась французская речь, гремела музыка. На ужин были сибирские деликатесы, байкальские омули, енисейская костерь и стерлядь, хариусы самого нежного копчения, оленина, строганина и даже необыкновенная свежая камчатская сельдь, доставленная в Иркутск в замороженном виде. Сласти из сбитых кедровых орехов, какие-то особенные настойки на здешних травах и еще множество всякой всячины, свезенной чуть ли не со всей Сибири. «Только бы нам отложиться от Петербурга!» — во всеуслышание рассуждал, сидя в зимнем саду под зрелыми померанцами, пьяный Кузнецов. мы бы тут, Геннадий Иванович, устроили республику. Ты видишь, какая у нас сила? Видал наших амулятников?» «Николай Николаевич сказал мне, что непременно государь пожалует вам орден», — почтительно ответил Невельской. Старик опять вынул красный платок. Очень приятно было услышать это. Баснины трапезников верно лопнут от зависти. «Пойдем», — с трудом поднявшись, пробормотал старик. В гостиных Иркутска в эту зиму в моде были морские разговоры. И казалось, что все сделались моряками. У всех на устах были морские приключения. Струве и Штубендорф, явившись из плавания, сильно способствовали развитию морских разговоров в обществе. Мадемуазель Христиани и Екатерина Николаевна возбудили интерес к морю и морякам среди дам. Появление морских офицеров во главе с Невельским окончательно превратило Иркутск чуть ли не в океанский порт, если судить по разговорам. «Вы говорили, Геннадий Иванович, что во время плавания ваш корабль несколько раз садился на мель?» «Да?» — горячо спрашивала Катя, сидя напротив капитана в маленькой гостиной, где он постоянно рассказывал про свои путешествия. «А что было бы, если бы он наткнулся на камни? Ведь вы шли там, где еще никто не бывал. Это могло быть?» «Конечно». Часто вопросы, которые задавали сестры, были очень наивны. Но именно поэтому на них хотелось ответить подробно и все объяснить. «Вы не боялись, что ваш корабль погибнет?» «Я не думал об этом. Мы старались предупредить подобный случай, и впереди судна все время шли шлюпки и делали промеры». «Но почему же тогда вы сели на мель? Невозможно измерить все вокруг». «Но вы могли бы сесть на подводные скалы?» «Могли бы. Что бы вы делали тогда?» Он стал объяснять, как подводят пластырь из парусины, когда судно получает пробоину, и как снимаются с камней и с мели. «Но если бы пробоина была большая, судно могло бы погибнуть?» — с трепетом спросила она. «Что бы вы тогда делали?» «Спасали бы приборы, продовольствие и людей. На каждом судне есть шлюпки. На большом корабле их много, а на Байкале — баркас, вельбот и шестерка. То есть шлюпка, на которой 6 весел. В них мы можем посадить всех людей». «Вы видели когда-нибудь, как гибнет судно?» — спросила Саша. Лицо у нее белое, чуть широкое в скулах, нежное, небрежно острый взгляд светлых открытых глаз и сильное выражение маленького пухлого рта. А младшая, как о ней говорили, сама пылкость. В эту минуту воплощенное внимание. Кроткое лицо ее рдело. В нем жило выражение непрестанного острого восприятия всего, что говорил капитан. «Да, я видел кораблекрушение». Он испытал это в своей жизни. Видел страшные картины гибели массы людей, но не стал говорить об этом. А рассказал, как учебный корабль, на котором он плавал, получил пробоину, как спасали людей, и что когда уже мостик был в воде и все сошли, то последним спустился в шлюпку капитан. «Почему же капитан сошел последним?» — спросила Саша. «Капитан всегда сходит с тонущего корабля последним». «Ах, как это ужасно! Но скажите, почему? Почему это так?» — вспыхнула младшая сестра. «Неужели так должно быть?» Хотя сестры выросли в Петербурге и были уже взрослыми девицами, но многое из того, что известно каждому, приводило их в изумление. «А если бы ваш Байкал погиб, вы поступили бы так же?» — спросила Катя дрогнувшим голосом. Только моряк и капитан могут понять, как приятно услышать, когда милые губы впервые произносят название дорогого судна. «Да, и я должен был сойти последним». Тут капитан почувствовал, что невольно сказал это с оттенком гордости и хвастовства, хотя и старался казаться серьезным. «Есть капитаны, которые, даже имея возможность спастись, идут со своим кораблем на дно». «Но как можно? Человек сознательно гибнет? Какая твердость, какая железная воля!» — подумала Катя. Она быстро взглянула в глаза капитана. От того, что она впервые в жизни узнала об этом от Невельского, и от того, что он говорил это так гордо, ей казалось, что он сам готов на такой поступок, если его Байкал пойдет на дно. Никогда бы не пришло ей в голову ничего подобного. и никогда не слыхала она о том, что капитан сходит последним или гибнет. «Какое высокое благородство!» — сказала она, когда Невельской уехал. «Ты понимаешь, Саша, как это возвышенно? Какой в этом глубокий смысл, какое рыцарство?» «Да, это правда. Мы вечно слышим о благородстве. Но пока что я привыкла видеть за мою маленькую жизнь вне стен института, что важные люди всегда избегают опасности, и все находят это естественным». «Вы знаете, я слышала мнение, что открытие господина Невельского имеет огромное значение. Но оно, как оказывается, говорят все ученые, уже невозможно», заявила Варвара Григорьевна своим племянницам поздно вечером после длительных бесед о чем-то со Струве, Пехтерем и другими гостями, которые за последнее время неохотно слушали рассказы Невельского. «Что значит невозможно?» — удивилась Катя. «Не знаю, мой друг. Это загадка науки. Мне кажется, ты много теряешь в обществе, отдавая такое внимание его рассказам. Должна сказать вам, что открытие господина Невельского недостаточно обосновано научно». «Кто это говорит? Тетя, тетечка, да возможно ли? Это право смешно». «Господин Ахте сам восхищен его подвигами, но он говорит, что другие утверждают и указывают, как это ненаучно. Ученые доказывают обратное, и господин Невельской не смеет опровергнуть лучшие умы человечества. Вчера Струве как-то иронически заметил о Невельском: наш Генаша что-то не явился сегодня». «Наш Генаша», — подумала Катя. «Неужели общество, которое с таким восторгом встречало господина Невельского, лгала, лицемерила?» Катя вспомнила общий подъем, когда приехал капитан в дворянское собрание, и сказала об этом тете. «Ах, мой друг, тут была дань Николаю Николаевичу. Но мне кажется, если открытие ошибочно, то это и его просчет. Пока все молчат, но говорят, что оплошность может обнаружиться, и назревают события. Конечно, Геннадию Ивановичу опасности никакой, за все ответит Муравьев. Ведь капитан на прекрасном счету в Петербурге. Он получил Байкал по протекции. Он много лет служил с его высочеством, и ему, конечно, все простят. Он, конечно, очень мил, но так говорят. Инженер Шварц слыхал, что даже купцы недовольны. Мол, капиталы забьем впустую, нет расчета. Что-то такое они говорят». Катя встревожилась. «Это низкие сплетни Ахты, которые ненавидят Геннадия Ивановича. Они не коснутся его», — подумала она. Но ее заботило другое. Невельской смотрел на нее сегодня так, словно хотел сказать что-то очень важное. Сестры ложились спать. Тускло горел ночник. Ушла горничная. «Он скоро уезжает», — со вздохом сказала Катя. «Как он странно смотрел на меня сегодня. Как ты думаешь, почему?» «Вот видишь, ты дразнила меня, а сама влюбилась в рябого капитана», — засмеялась сестра. «Он не рябой. Подумаешь, две-три маленькие рябинки. Рябой — это, вон как говорит наша Авдотья, такой изъеденный сплошь, конопатый». Слухи о том, что открытие Невельского неверно, дошли до Муравьева. «Откуда что, не могу понять. Какая-то ерунда», — сказал он Зарину. «Если бы знал, забил бы провокаторов в колодки. Не знаю, почему вдруг стали сомневаться в открытии Невельского. Ссылаются на ученые авторитеты». Наступило Рождество. Все ездили в собор. И Муравьев опять делал вид, что молится истово. А возвратившись домой после обедни, уверял Невельского, что Бога нет. Начались балы, и Лиз дала свой последний концерт в дворянском собрании и уехала из Иркутска. Предстоял концерт недавно приехавшего флорентийского артиста Гарзанни. Во всех домах елки, готовились домашние спектакли. Катя и Саша уже разучили роли. У Волконских готовили сцены из «Ревизора» и из новой пьесы «Кукольника».